304. Явление огня разрушительно для физического тела, но стихия огненная совершенно естественна для тела огненного. Значит, эта перемена отношений происходит в пространстве тонкого мира. Действительно, можно видеть на состоянии тонких тел границу благодатного воздействия огня. Высокие слои, очищенные от грубых физических устремлений, уже испытывают огненную благодать, но низшие подвалы тонкого мира подвергаются еще физическому ощущению пламени. Притом, чем больше физической шелухи, тем огонь может действовать болезненнее. Вот откуда сведения о пламени адовом. Так не напрасно каждое истинное знание будет направлять высшие слои. Так же будет вполне научно предостеречь от перенесения грубой похоти в тонкий мир. Когда люди насмехаются над послесмертным состоянием, можно лишь пожалеть неразумных.